«Мисс Фан, ты очень прямолинейна и честна, ты не позволяешь никому издаваться над другими на твоих глазах, ты действительно хорошая девушка, ты также много раз помогала мне, я помню все это, не выдумывай, это ты тот, кто всегда помогает мне», вздохнула Фан Юйюи. «Мисс Фан, у меня есть просьба к тебе», неожиданно сказал Сюань Юань. Фан Юйюи на мгновение впала в ступор, а затем сказала: «Что это? Если я смогу чем-то помочь, то буду только рада. Я хочу, чтобы ты помогла мне с управлением братства Сюань Юаня. Что ты думаешь об этом?» — спросил Сюань Юань. «Ась», — Фан Юйюи явно была ошеломлена, — «не ожидая такого предложения, ты хочешь, чтобы я помогла тебе с управлением твоего братства?» «Да, ты являешься наиболее вероятным кандидатом на пост главы семьи Фан. Таким образом, если ты присоединишься к моему братству, это сильно поможет нам». «Ну так что скажешь?» — сказал Сюань Юань. «С удовольствием», — счастливо согласилась Фан Юйюи. На ее лице появилась мягкая улыбка, а ее прекрасные глаза засияли. «Ха-ха, отлично. Тогда я прикажу Юйсюи сопроводить тебя обратно на арену Звездного Дракона. Там подойди к Бучжаншану и объясни ему все». Сюань Юань вздохнул с облегчением, заполучив еще один столб поддержки для своего братства. Фан Юйюи на мгновение удивилась в душе и спросила: «А что насчет тебя?» «Я, в данный момент, когда внимание многих людей сосредоточено на битве брата Фенли и Ван Цзяня, мне самое время покинуть секту. За время турнира я успел нажить себе много недоброжелателей, таким образом, если я захочу покинуть секту после окончания турнира, то скорее всего очень много людей попытаются убить меня», — с мягкой улыбкой ответил Сюань Юань с полностью равнодушным выражением лица. Казалось, что преследование уже стало для него нормой жизни. Фан Юйюи в душе расстроилась. Он все равно собирается уйти. Почему судьба так жестока? Когда ты вернешься? Сюань Юань улыбнулся. «О, не переживай, через год состоится мой поединок с Цзянь Юйтином, так что тогда я обязательно вернусь назад, чтобы заполучить его голову. Если же я не являюсь к назначенному сроку, то это значит, что я вошел в астральный мир, но рано или поздно я обязательно вернусь назад». Фан Юйюи уже успела выучить характер Сюань Юаня, если он что-то решил, то уже никто не сможет остановить его. Но, к счастью, через год она снова сможет встретиться с ним, что несколько заставляло сердце Фан Юйюи болеть. «Хорошо, тогда береги себя», — сказала Фан Юйюи. «Это само собой разумеется. Ладно, я пошел». Но когда Сюань Юань уже развернулся, чтобы уйти, Фан Юйюи вдруг воскликнула: «Постой, что случилось?» Сюань Юань обернулся и посмотрел на Фан Юйюи. После небольшой паузы девушка сказала: «Есть несколько вещей, которые я хочу сказать тебе, и я надеюсь, что ты не будешь действовать импульсивно и тщательно все обдумаешь». «Говори, я никогда не был импульсивным человеком», — улыбнулся Сюань Юань. Инчжэнь Луа отправилась в Северную империю и была схвачена вторым принцем Северной династии Чэнь Инем. Хоть он и не навредил ей, но определенно положил глаз на нее и хочет, чтобы она постоянно была рядом с ним, — сказала Фан Юйюи. «Что, второй принц Северной династии?» — нахмурился Сюань Юань, а в душе у него появилось плохое чувство. «Да, второй принц Северной династии Чэнь Янь обладает телом Чжи Ян. Он очень сильный и непредсказуемый. Он также имеет очень близкие отношения со своим братом, кронпринцем Чэнь Инь, что полностью отличается от других их братьев и сестер. Причиной этого является то, что кронпринц также обладает телом Чжи Инь. Когда эти два человека собираются вместе, их сила становится безграничной». Фан Юйюи знала, что Сюань Юань не сможет остаться равнодушным, и про себя лишь вздохнула. «Как я и думала, он все еще переживает за Инчжэнь Луа. Парень, сила тел Чжи Янь и Чжи Инь крайне велика. Это близнецы Инь и Янь, они всегда действуют сообща. Они практически бессмертны. Даже ты со своим телом всего сущего, вступив в бой с ними, не факт, что можешь одолеть их, хотя не так же не факт, что и они смогут одолеть тебя», — сказал жадность, немного разъяснив ситуацию. Так что Сюань Юань все понял. «Ну раз так, то мой следующий пункт назначения — это Северная империя», — кивнул головой Сюань Юань. «Есть еще кое-что». После мгновенного размышления Фан Юйюи все же решила рассказать это. Около года назад младшая принцесса Мо, Ши Гуань, была тяжело ранена кронпринцем Северной династии Чэнь Инем. Таким образом, война между Северной династией и династией Мо находится в самом разгаре. Так, в землях Северной империи сейчас царит полный хаос, так что будь очень осторожен, когда будешь там». «Что?» — резко воскликнул Сюань Юань, и невероятно мощное убийственное намерение вырвалось из его тела. Даже принцесса Ши Гуань была ранена кронпринцем Ченинем. Почему он напал на принцессу Ши Гуань? Она никогда не нападала на людей. Я не знаю этого, но, наверное, это как-то связано с ее духами огня. Ши Гуань владеет несколькими духами огня, а Ченинь, кроме своего тела Чжиэнь, также имеет дух огня Чжиэнь, который занимает 11 место в списке духов огня, а его брат второй принц имеет дух огня Чжиянь, который занимает 12 место в списке духов огня. Фан Юйюй почувствовала резкое убийственное намерение, которое вырвалось из тела Сюань Юаня, и ее душа дрогнула. «Так я и знала. Я лишь надеюсь, что он не станет действовать слишком импульсивно». Сюань Юань закрыл свои глаза, успокаивая себя, а затем мягко сказал: «Ну, так или иначе, я все равно собирался посетить Северную Империю, но тебе все еще нужно быть осторожным. Старшая принцесса Мо и кронпринц Мо также находится в землях Северной Империи», — предупредила Фан Юйюи. «Я понял, спасибо, береги себя. В случае необходимости, можешь обратиться за помощью к Юэ Чан. Я думаю, что она неплохой человек и ей можно доверять. Я теперь мне пора идти». Сюань Юань и Юэ Чан жили вместе некоторое время, и с учетом их откровенной встречи ранее, Юэ Чан все же сумела завоевать некоторое доверие Сюань Юаня. «Но если ты уйдешь сейчас, то как быть с финальным боем, когда бой Фенли и Ван Цзяня завершится? Неужели ты не будешь сражаться за первое место?» Фан Юйюи мягко улыбнулась и, чтобы отвлечь Сюань Юаня, решила сменить тему. Сюань Юань сразу же понял замысел Юйюи и мягко улыбнулся. «Определенно победит брат Фенли. Хоть мы с братом Фенли не являемся кровными родственниками, наши чувства друг к другу, как у настоящих братьев. И хоть я действительно хочу сразиться с братом Фенли, но все еще не готов для этого, таким образом, я отдаю первое место брату Фенли. Первый или второй, для братьев это не имеет абсолютно никакого значения, и если бы мы на самом деле стали сражаться друг с другом до самой смерти, то какие бы мы были братья?» — непринужденно улыбнулся Сюань Юань. Затем он полностью развернулся к Фан Юйюи и сказал: «Это мое послание секте. Когда будут вручать награды, ты получишь мою награду вместо меня. Если тебе понадобится как-то использовать ее, то не стесняйся и используй ее. В любом случае, я уже неплохо заработал на турнире. И еще мне мало, чтобы ты просто управляла моим братством. Я также хочу, чтобы ты не забывала становиться сильнее. Я надеюсь, что через год, когда я вернусь, ты уже достигнешь сферы бессмертного». Сказав это, Сюань Юань развернулся и пошел прочь, а Фан Юйюи, наблюдая за его спиной, про себя также приняла решение. «Сюань Юань, я обещаю, что когда ты вернешься назад в следующий раз, ты увидишь, как процветает твое братство. Я также стану сильнее. Я не разочарую тебя и всегда буду следовать за тобой». Затем она также покинула гору следом за Сюань Юанем. «Парень, похоже, что на этот раз тебе действительно придется столкнуться с большой опасностью. Тела Чжиянь и Чжиэнь сами по себе уже очень грозные противники, но кто бы мог подумать, что эти два принца также обладают еще и 11 и 12 духами огня. Их сила сама по себе ужасает, но также не стоит сбрасывать со счетов наследие правящих династий, эти силы совсем не стоит недооценивать». Старый хрыч стал очень осторожным, не позволяя себе больше снисходительности, желая привлечь внимание Сюань Юаня к их новому противнику. «Конечно, я понимаю это. Естественно, что Сюань Юань не был идиотом. Сила Инчжэнь Луа была далеко не тем, чем можно было пренебречь, но даже она оказалась схвачена этим Ченьинем, что означало, что сила второго принца была очень велика. Наверняка он уже достиг уровня бессмертного. А Сюань Юаню даже для битвы с обычным бессмертным на данном этапе нужно было провести предварительную подготовку и развернуть несколько мощных формаций, что уж было говорить о таких необычных бессмертных. Так, Сюань Юань и Фан Юйюи покинули гору водного дракона. Юсюи и Свин ждали их у подножья горы. Свин ничего не говорил и лишь с ехидной улыбкой посмотрел на девушку. Увидев это, Сюань Юань непроизвольно вздрогнул, захотел отхлестать этого свина по морде по полной программе. «Юсюи, отныне ты будешь следовать за этой девушкой. Приложи все свои силы, чтобы обеспечить ее защиту. Отныне ее слово закон для тебя, понял?» Сюань Юань посмотрел на Юсюи. Хоть он был всего лишь монархом четвертого уровня, но все еще мог оказать весьма мощную поддержку здесь, зато в Северной империи пользы от него было очень немного. Таким образом, было бы лучше оставить его внутри секты воинов дракона, так как это было относительно безопасным для него. Хоть Юсюэ и был просто марионеткой в его руках, но он совершенно не собирался, чтобы его подчиненные умирали напрасно. «Да, хозяин». Юсюэ, как всегда, почтительно поклонился Сюань Юаню, принимая его приказ. Затем Сюань Юань посмотрел на свина и сказал: «Пошли, чертов свин, теперь наш путь лежит на север». Свин на мгновение замер, а затем закричал: «Парень, ты так внезапно решил уйти, что ты забыл на севере? Турнир воинов дракона еще не закончился, мы можем еще сколотить большое состояние, я просто не могу упустить этот шанс». «Сюань Юань, меньше слов, больше дела». Свин снова на мгновение замер, словно он получал информацию о текущем положении дел от старого хрыча, а затем на его глаза засияли, и он с улыбкой сказал Сюань Юаня: «Война, я обожаю войны, сколько эссенций жизни я смогу получить на поле битвы, ахаха». Затем на теле свиньи начали появляться таинственные символы, сформировав талисман в его рту, а затем перед ним открылся портал. Сюань Юань посмотрел на Фан Юю и Юсюэ: «Берегите себя, ты тоже, я буду ждать тебя», — с улыбкой сказала Фан Ююи. Затем Сюань Юань вошел в портал, и золотой свет окутал его. Глава 308. Гора бессмертного Сюань Юаня. На арене звездного дракона Фенли и Ван Цзянь вели ожесточенный бой в течение 9 дней, сутки напролет, и, в конечном итоге, закончился победой Фенли. Ван Цзянь был тяжело ранен, но травмы Фенли также не были слабыми. Множество учеников вокруг много раз были сильно удивлены в течение этой битвы, так как она была крайне захватывающей. И несмотря на то, что Ван Цзянь проиграл, но ему нечего было стыдиться. Его сила действительно была страшна. Даже после завершения их дуэли, арена звездного дракона продолжала сиять тусклым светом, излучая крайне сильное остаточное убийственное намерение, оказывая гнетущее давление на людей вокруг и вызывая у них чувство дискомфорта. На самой арене был сияющий туман, в котором то и дело мелькал блеск меча Ци и ветряных клинков, излучая пугающую ауру, словно этот туман в любой момент мог вспыхнуть и с мощной силой распространиться во всех направлениях, сея хаос и разрушение повсюду. Даже сейчас, когда бой закончился, если какой-нибудь ученик уровня монарха попробует войти в этот туман, то получит сильные повреждения вплоть до летального исхода. Ван Цзянь проиграл Фенли, но он в конечном итоге был реинкарнацией духа ветра, который занимал 10 мест в списке духов ветра. Таким образом, его сила слишком огромной. Эта сила была далеко не тем, чему могли противостоять обычные люди, но Ван Цзянь все еще сумел выжить под силой этого духа ветра. И хоть Фенли все еще проявил милосердие, если бы Ван Цзянь был слабее, то он все равно бы умер. Белобородый старик, наблюдая за ужасающей аурой меча, которая царила на арене, слегка пошатнулся и направился прямо на арену. Неожиданно ветряной клинок атаковал его тело с огромной силой, но Толь лишь легонько взмахнул своей рукой, подавляя эту ужасную ци, которая осталась после битвы Фенли и Ван Цзяня. Затем он с довольной улыбкой посмотрел на Фенли и сказал: «В этой битве побеждает Фенли». Таким образом, в финал выходит Фенли и Сюань Юань. Фенли на мгновение замер прямо на арене, но в этот миг из толпы вышла Фан Ююи вместе с Юсюэ и сказала: «Сюань Юань сказал, что хоть он и Фенли не являются кровными братьями, но их отношения ничем не отличаются от братских. И хоть он сильно желает помириться силами с братом Фенли, но сейчас для этого не самое лучшее время. Таким образом, он отдает первое место брату Фенли. Первый или второй, это не важно. Если бы они действительно стали сражаться до смерти ради какого-то звания, то какими братьями они были?» Эти слова повергли многих учеников в шок. Все они отчетливо видели силу Сюань Юаня. Таким образом, они даже подумать не могли, что он на самом деле уступит первое место Фенли в списке воинов дракона. Брат Сюань Юань действительно заботливый, братские узы для него важнее мимолетного преимущества. Похоже, что я сделал правильный выбор, решив присоединиться к его братству. Как много учеников, которые называли себя братьями, в конечном итоге вступили в бой на этой арене и устроили братоубийство. Но Сюань Юань на самом деле смог пойти таким путем, это действительно невероятно. Теперь я действительно признал брата Сюань Юаня как старшего. Хоть он всего лишь достиг сферы императора, но он полностью превзошел меня, будь это сила и характер, — восхищенно сказал Цинься. Услышав слова Фан Ююи, Фенли только рассмеялся и спросил: «А где сам брат Сюань Юань?» Тогда Фан Юю и сказала: «Он ушел к демону ужаса. Тот отвел его в астральный мир, чтобы помочь ему избавиться от драконьего червя в его сердце. Это последнее обещание демона ужаса для него». Множество учеников и бессмертных старейшин непроизвольно издали ошарашенный вздох. Они осознали, что, желая убить Сюань Юаня, они просто искали своей смерти, так как рядом с ним постоянно был старый монстр, который прожил несчетное количество лет и практически был непобедим в этом мире. Когда Фан Юйюи говорила это, то никак не выдала себя этой ложью. Ее дыхание было ровным, а сердцебиение спокойным. Таким образом, многие люди вокруг поверили ей, посчитав, что такое развитие событий было вполне логичным. На лице Юэ Чан даже отразилось выражение большой потери. Похоже, что он все же ушел. Ну и ладно, демон ужаса все еще на его стороне, так что в мире не так много людей, которые могут навредить ему. По крайней мере, эти несколько лет он будет в безопасности. Фен Ли удовлетворенно кивнул своей головой. Похоже, что у Сюань Юаня уже был свой собственный план. Так что все было нормально, тем более, что демон ужаса был вместе с ним, так что можно было не переживать о его безопасности. Белобородый старик медленно кивнул своей головой. Раз Сюань Юань отказался от боя с Фен Ли, то Фен Ли объявляется победителем турнира воинов дракона. В данный момент Фен Ли, полностью покрытый кровью, сказал: «Нет, первое место определенно принадлежит брату Сюань Юаню. В моем текущем состоянии, я определенно не противник ему. Тем более, что между братьями действительно не важно, кто получит больше славы. Первое место принадлежит Сюань Юань, я отказываюсь от битвы с ним». Слова Фен Ли лишили дара речи остальных людей. Белобородый старик также непроизвольно издал вздох. Он совершенно не ожидал, что финал турнира обретет такое окончание. А затем он сказал: «Тогда, первое место в списке воинов дракона занимает Сюань Юань. Второе – Фен Ли. Остальные участники могут заняться своим восстановлением, после чего сразятся между собой, чтобы определить свое место в списке. А теперь, раздача наград. За первое место победитель получает гору общей площадью в 100 квадратных миль, а также получает 200 миллиардов очков доблести. Награда за второе место – 100 миллиардов очков доблести». Дождавшись, когда белобородый старик закончил говорить, Фен Ли сказал: «Хоть я и брат Сюань Юань имеет теплые братские отношения, но ранее он совершил несколько нарушений и требует наказания. Он убил брата Сюань Ша и тяжело ранил на Хуатао на глазах у многих людей. И хоть не это у него были свои причины, закон секты один для всех и никто не может нарушать его. Поскольку Сюань Юань уже покинул секту, то в качестве его наказания я вычитаю из его награды 100 миллиардов очков доблести в пользу секты. Правоохранительный старейшина, есть ли у вас какие-то возражения на этот счет?» Правоохранительный старейшина, довольный тем, что Фен Ли спросил его мнение, также удовлетворенно кивнул своей головой и сказал: «Да, этого вполне достаточно». Множество учеников вокруг сделали глоток холодного воздуха. Неожиданно Сюань Юань был оштрафован на 100 миллиардов очков доблести. Это просто баснословная сумма. Таким образом, эта сцена заставила все еще больше уважать закон и порядок в секте. Брат Фен Ли и правда не склонен к фаворитизму. Я изначально думал, что отношения между Фен Ли и Сюань Юанем были очень близкими и он не станет наказывать его, тем более, что конфликт был вызван Хуатао. Но Сюань Юань действительно убил другого ученика на глазах у многих свидетелей. Таким образом, закон секты не мог просто взять и закрыть на это глаза. Без правил и законов в мире воцарится хаос. Брат Фен Ли человек, который неусыпно стоит на страже справедливости. Я думал, что после этого турнира, внутри секты больше не окажется человека, который бы посмел противоречить Сюань Юаню, если только ему жить не надоело. После турнира воинов дракона, репутация Сюань Юаня внутри секты взлетела до небес, что сделало Цзянь Ю и Теня крайне мрачным. «Сюань Юань, ты на самом деле хочешь сразиться со мной через год? Что ж, посмотрим, как я раздавлю тебя тогда, но сначала я сделаю некоторые приготовления». Затем он посмотрел в направлении Бучжаншина и Фан Юйюи, после чего развернулся и растворился в толпе людей. Драконий принц оставался совершенно спокойным и ничего не говорил, полностью ошарашенный. В душе он подумал: «Похоже, что в скором времени в секте воинов дракона произойдут большие перемены. Мне даже представить сложно, насколько может преобразиться секта. Интересно, что из этого получится». Затем белобородый старик посмотрел на Фан Юйюи и спросил: «Итак, кто получит награду Сюань Юаня. В конечном итоге, Фан Юйюй выступал от имени Сюань Юаня. Таким образом, было вполне логично спросить у нее, кто может получить его награду. Так она сказала. Сюань Юань сказал, чтобы его награду за турнир получила я. Хорошо. Белобородый старик взмахнул своей рукой, и драконы очков доблести направились к Фан Юйюй и скрылись в ее жетоне основного ученика секты воинов дракона. На этом, турнир воинов дракона объявляется закрытым, объявил старик, после чего мгновенно растворился прямо в воздухе. Кто-то радовался, кто-то был в печали, но все вокруг пришли в движение и начали постепенно расходиться. Некоторые из них хмурились и откровенно рыдали, потеряв все свои сбережения, но другие были очень рады, получив, с их точки зрения, огромную прибыль. Также была группа людей, которые хотели присоединиться к братству Сюань Юаня. Таким образом, они активно искали встречи с Буч Жаншаном, Лю Сян Сян, Чен Жун Чоу и Чжао Ман Феном. Эти люди собрались вместе и были хорошо организованы, поддерживая порядок. Буч Жанша был полностью ошеломлен этой картиной и удивленно сказал: «Господа, если вы желаете присоединиться к братству Сюань Юаня, то вам нужно быть готовыми пройти множество испытаний. После того, как наша гора будет обустроена, мы снова вернемся к этому вопросу». Буч Жанша внутри внутреннего двора обладал весьма большим авторитетом, а с бессмертной горой его авторитет вполне сможет потягаться с Цзянь Юйтином. Услышав его слова, окружившие их ученики могли только отступить назад. Тогда Фан Юйюй вместе с Юсюй и Фан Юном подошли к Буч Жанша и с улыбкой сказала: «Приветствую, брат Бу. Ха-ха, сестра Фан, давно не виделись. Кажется, что твоя сила растет не по дням, а по часам. Думаю, что в скором времени ты даже полностью превзойдешь меня». Фан Юйюй мягко улыбнулась. «Брат Бу, не стоит мне льстить. Юсюэ, тебе есть что сказать?» «Да». Юсюэ медленно вышел вперед и сказал: «Хозяин переживал, что брат Бу может не поспеть за всем, управляя одновременно и братством, и внутренним двором секты. Таким образом, он рекомендовал мисс Фан в качестве помощника. Она обладает большим жизненным опытом и сможет во многом помочь брату Бу». Юч Жанша согласно кивнул своей головой. «Конечно, если это воля брата Сюань Юаня, я не имею ничего против. Кстати, брат Сюань Юань получил в свое распоряжение гору, но как мы назовем ее?» С этими словами он посмотрел на Фенли. Определенно в этом вопросе его мнение было наиболее авторитетным, так как он был главным столпом на пути развития братства Сюань Юаня. «Ха-ха, брат Бу, ты льстишь мне, но раз вы доверили мне такую честь, то я бы сказал следующее. Поскольку он основал свое братство Сюань Юаня и получил свою гору, то почему бы не назвать ее гора бессмертного Сюань Юаня? Он еще молод и определенно сможет прорваться к уровню бессмертного. На самом деле он уже образец для подражания для многих учеников. Таким образом, назвав гору его именем, это очень важный шаг». Фенли был очень откровенным и бескомпромиссным. «Хорошо, так и поступим. А теперь давайте направимся к горе, чтобы заняться делами. Сестра Фан, что скажешь?» «Согласна». Глава 309. Город Тяньбин. Северные земли. По сравнению с восточным континентом, климат в северных землях был очень суровым и холодным. Здесь не было пышной и зеленой растительности, как на восточном континенте, зато северные земли были покрыты вечной мерзлотой, снегом и обдувались пронизывающими до костей холодными ветрами. Также, в отличие от восточного континента, на северном континенте всего года царила зима. Однако, местные жители уже успели привыкнуть к этому. Свин использовал свою невероятную силу и непосредственно перенес Сюань Юаня на расстояние более чем в 90 миллионов миль, переместив его прямо в земли северного континента. Сюань Юань сразу же почувствовал пронзительный холод северного континента, но еще больше его поразила сила пространственного перемещения свина. «Чертов свин, я должен признать, что твои познания в пространственном перемещении просто невероятны. А как часто ты можешь переноситься на столь большие расстояния?» В данный момент Сюань Юань оказался посреди северного континента, который таил в себе очень много опасностей для него. Таким образом, он должен был полностью изучить все возможности своих спутников. «О, это совершенно естественно. Наконец-то, парень, твои глаза начали открываться. На пике своей силы, ранее я мог совершать такие длинные перемещения раз в сутки. Но в данный момент, Я могу совершить такое путешествие лишь раз в 10 дней. Для перемещения на расстояние 90 миллионов также потребуется энергия 9 миллионов цзынь источников энергии топ-класса. Так что тебе нужно будет вернуть мне этот долг за перемещение. Ехидно улыбнулся Свин, посмотрев на Сюань Юаня. Сюань Юань едва не задохнулся от гнева и воскликнул. Да ты совсем ошалел, ты разорить меня хочешь? Чертов свин, дурака из меня решил сделать, хрен тебе, ранее ты уже отправил Шигуань в северные земли, тогда ты почему-то ничего не затребовал, он действительно немного соврал тебе, на самом деле подобное перемещение потребляет всего 5 миллионов цзынь источников энергии, в этот миг раздался голос старого хрыча, услышав его слова, Сюань Юань ошарашенно сделал глоток холодного воздуха. 5 миллионов цзынь источников энергии. Я не ожидал, что подобное путешествие будет настолько дорогим. Ну, твои познания все еще слишком скудные, ты действительно многого не знаешь. Ши Гуань была добра и добродушна, а ее тело мое просто невероятно. Она имеет очень сильное единение с природой. Таким образом, затраты на ее пространственное перемещение были минимальны. Кроме того, тогда я транспортировал только ее одну, обернулся свин и иронично улыбнулся. Но ты имеешь тело Ванхуа, твоя сила слишком тиранична и находится за пределами законов природы. Ты уже должен был бы это понять, просто глядя на то, как тяжело тебе дается каждый последующий прорыв в развитии. Более того, ты не только не имеешь никакого сродства с законами природы, но также бросаешь им вызов, пытаясь поглотить все сущее вокруг. И ты хочешь, чтобы с такими замашками мироздание позволяло тебе спокойно передвигаться через пространство без каких-либо препятствий? В этот момент Сюань Юань сделал для себя новое открытие в его теле Ванхуа. Он непрерывно поглощал мировую ци, из-за чего его тело было невероятно могущественным, но даже его прорыв в сферу императора был практически непосильной задачей. Если бы не его источник энергии Байлинг, то скорее всего совершить прорыв в эту сферу для него было бы крайне сложно. Дойдя до этого момента, Свин гордым и хвастливым тоном сказал, что касается моих расходов, то я являюсь Ванхуа Шиншуа, моя сила так же велика, как и у тела Ванхуа. Таким образом, за перенос два обладателей тела Ванхуа я заплатил только 5 миллионов цзынь источников энергии лишь благодаря тому, что техника пространственного перемещения этого великого императора не имеет себе равных. Я могу в любое время перенести нас куда угодно, а если дать мне день времени, то я смог бы развернуть великий пространственный массив, тогда нам понадобилось бы только 1 миллион цзынь источников энергии, но тебе захотело немедленно отправиться в путь, и я выполнил твою просьбу, однако и цена за это возросла до 5 миллионов цзынь источников энергии. Так, ты должен мне 5 лямов источников энергии. Сюань Юань лишился дара речи, чувствуя весьма неоднозначные эмоции в отношении свина. Затем он холодно сказал, хрен тебе, с какой это стати я должен платить за тебя. Плати за себя сам, я дам тебе только 2 500 000 цзынь источников энергии. Свин тут же начал пускать слюни, и его глаза засияли, когда он сказал, ничего страшного, меня вполне устроит и твой источник энергии Байлинг с формацией парящего дракона. Сюань Юань чуть не взорвался от наглости свина. Если бы это был обычный источник энергии Байлинг, который стоил 800 цзынь обычных источников энергии, то он бы без колебаний согласился на требования свина, так как это практически ничего бы не стоило ему. Но его источник энергии Байлинг имел на себе естественную формацию парящего дракона, на нем не было даже намека на искусственное создание. Так, обладая своей естественной духовной формацией, его ценность возрастала в сотни раз. Это был подарок, который 8 принц Цзыву подарил святой секты Линлонг на ее день рождения. Этот подарок представлял в себе всю восточную династию, и он был тщательно выбран ими. Таким образом, его ценность просто не могла быть недооценена. Увидев выражение Сюань Юаня, свин мгновенно понял, что тот ни за что не отдаст ему этот источник энергии. Таким образом, он мгновенно разозлился и сказал, «Гав, парень, живо гони мне источник энергии Байлинг парящего дракона». Он был рожден естественным образом, это невероятно загадочное сокровище, и оставить его тебе, это просто напрасная его трата. Отдай его мне, с ним, при следующем использовании пространственного переноса, тебе потребуется намного меньше источников энергии, а я также смогу использовать его для получения больших выгод. Максимум, что ты можешь сделать с ним, это создать какую-нибудь формацию, что является просто настоящим кощунством. Сюань Юань на мгновение задумался и пришел к выводу, что Свин был прав. Этот источник энергии Байлинг с формацией парящего дракона действительно был крайне необычным артефактом. Таким образом, он решил передать источник Свину. Свин, пуская слюни, мгновенно схватил источник энергии, опасаясь, что Сюань Юань передумает. И когда Сюань Юань видел действия Свина, то в душе действительно почувствовал некоторое сожаление. Этот Свин никогда не упустит возможность поймать свою выгоду. Так что он наверняка найдет куда более лучшие применения источнику энергии Байлинг парящего дракона. Ладно, неважно, в любом случае, я все равно не смог бы найти ему лучшего применения. «Эй, Свин, где мы сейчас?» – спросил Сюань Юань. «На границе земель Северной и Восточной династии. Это весьма важное место», – небрежно ответил Свин. Сюань Юань нахмурился и подумал. «Северный континент также разделен между тремя силами. Одной из них является Северная династия, второй – секта Хантянь, третья – это секта Хуаньву. Предположительно, война с Мо на Северном континенте идет только на территории Северной династии. Таким образом, для начала нам неплохо бы найти пристанище и собрать информацию». «Да, согласен», — согласился старый хрыч. «Эй, чертов свин, ты не мог перенести нас в место получше? Здесь сплошная снежная пустошь и не видно ни одной живой души. Как мне в таком месте собирать информацию?» — раздраженно спросил Сюань Юань. «Ну, в 80 милях к северу отсюда есть большой город под названием Тяньбин. Однако сейчас война в самом разгаре, так что я сомневаюсь, что сцена, которую ты увидишь, понравится тебе», — презрительно сказал Свин, посмотрев на Сюань Юаня. Сюань Юань лишь согласно кивнул своей головой. Как-никак, Свин был куда более могущественным, чем он сам. Таким образом, было вполне логично, что он с некоторым презрением смотрел на самого Сюань Юаня. Затем он активировал свои ботинки Финлонг и с порывом сильного ветра взлетел в небо, после чего направился в северном направлении. Свин также последовал за ним. 80 миль для нынешнего Сюань Юаня не было большим расстоянием. На протяжении всего пути он непрерывно подвергался атакам остаточных энергий, которые остались от бесчисленных битв, которые охватили эти земли. Мировая ци пребывала в полном хаосе и непрерывно колебалась. По мере приближения к городу, до слуха Сюань Юаня начали доноситься крики и звуки войны, а вдалеке он смог увидеть, как несколько разноцветных огней взлетели в него и начали сталкиваться друг с другом. В небе было множество темных облаков, и оно было переполнено большим количеством ци. «Как и», — сказала Фан Юйюи, — «война между расой Мо и Северной династией была в самом разгаре. Младшая принцесса Ши Гуань имела очень большую репутацию у народа Мо. Благодаря своему милосердию и состраданию, она спасла очень много людей, благодаря чему была крайне популярна среди своего народа. Так ее старшая сестра Ши Дан и ее старший брат Ши Ба сильно разозлились, когда принц Северной династии Тайянь на самом деле не только посмел напасть Ши Гуань, но тяжело ранить ее. Неудивительно, что империя Мо не только полностью взбесилась, но даже не задумываясь развязала войну против Северной династии. Грохот битвы и убийственная аура, которая исходила от огней в небе, заставила Сюань Юаня почувствовать, насколько ничтожно мала была его сила на этом поле боя. Каждый солдат на поле боя находился минимум на в сфере варвара, также было множество королей, великих мастеров и императоров, а немного в стороне сражались монархи. Также двое бессмертных сражались друг с другом. Судя по всему, это были лидеры армии. Поле боя занимало добрых полсотни миль, но даже стоя на краю этого поля боя, Сюань Юань уже мог отчетливо чувствовать ужасающую мощь этой битвы. Он мог с легкостью представить, насколько масштабной была эта битва. Сюань Юань не стал вмешиваться в эту битву и просто наблюдал за ней со стороны. Сейчас ему нужно было найти способ проникнуть в город, а затем разыскать Ши Гаунь. Заодно можно поискать информацию и о Инч Жэнь Луа. Он знал, что Инч Жэнь Луа заведовала отрядом теневых драконов. Таким образом, она была вне опасности, но Ши Гуань была тяжело ранена Ченинем. Так, Сюань Юань расставил свои приоритеты. В любом случае, без помощи Ши Гуань он, скорее всего, даже на след Инч Жэнь Луа напасть не сможет. «Парень, видишь несколько бессмертных, которые сражаются в центре поля боя. Если ты сейчас попытаешься проникнуть в город, то обе стороны посчитают тебя вражеским подкреплением. Таким образом, все стороны мгновенно атакуют тебя. Самый большой запрет на поля боя — это вмешательство в битву третьей стороны без особой причины. К счастью, ты уже обрел кое-какую силу, в противном случае, тебя там ждала бы только смерть». Критичным тоном Свин стал учить Сюань Юаня. Сюань Юань лишь согласно кивнул. Он действительно еще много не знал, и ему многому нужно было еще научиться. И хоть Свин весьма раздражал его своим высокомерием, он все еще смиренно принял его наставление. Все люди совершают ошибки, но важно уметь признавать их, так как лишь те, кто может признать свои ошибки, способны расти дальше и становиться сильнее. Увидев, что Сюань Юань не собирался возражать и спорить с ним, Свин также больше ничего не сказал. Затем из его тела появился черный талисман и странная аура окутала их. Хаотичная ци на поля боя стала быстро поглощаться этим талисманом. Бугагага, отличная эссенция жизни, обожая поля битв. Я обожаю войну. Даже если у меня не будет огромного количества источников энергии, мне достаточно лишь развязать несколько войн, и это позволит мне совершить огромный прорыв в моих силах. Злорадно рассмеялся Свин. Тем не менее, Сюань Юань не был согласен с мнением Свина. С его точки зрения лучше было добыть несколько миллионов тонн источников энергии, чем развязывать кучу войн, в которых будут гибнуть и калечиться миллионы людей. Он был еще не настолько безумен, чтобы развязывать войны лишь для того, чтобы восстановить силы Свина. Так, он проигнорировал Свина и посмотрел вдаль. Там он увидел покрытый льдом город Тяньбин. Городские стены были покрыты снегом. Стены были очень крепкими, а также на них был установлен защитный барьер, благодаря чему они могли без проблем противостоять непрерывному натиску зверей Мо. Ни одна из сторон конфликта не желала уступать другой, но было видно, что потери со стороны народа Мо были значительно больше. Но при осаде города очень немногие смогли бы избежать подобной проблемы. Битва продолжалась 3 дня и 3 ночи. Лишь после этого обе стороны неохотно отступили, а Сюань Юань понял, что это был его шанс войти в город. Друзья, начиная со второй книги, я решил, что попробую не переводить различные названия вещей секты других специфических объектов. Я лишь единожды в скобках рядом или сносках буду указывать, что их можно перевести на русский, а дальше буду использовать просто транслитерацию, так как каждый раз писать что-то вроде «небесное святое смертоносное бессмертное очешуительно-опупительное барахло» посреди какого-нибудь боя слишком наипряжно, и это портит полностью всю атмосферу. Заметки переводчика. 1. Город Тяньбин дословно «город небесного льда». 2. Цзынь — единица измерения веса, приблизительно равняется 0,6 кг, обычно округляется до полукилограмма. 3. Тело Мая дословно «тело 10 тысяч лекарственных трав» или «тело алхимика». 4. Тело Ванхуа дословно «тело всего сущего» или «тело 10 тысяч преобразований». 5. Источник энергии Байлинг дословно «источник энергии 100 духов». 6. Ванхуа Шиншуа дословно «священный зверь всего сущего». 7. Секта Хантянь дословно «секта холодного неба». 8. Секта Хуаньву дословно «секта черного воинства» или «секта черной черепахозмеи». Черепахозмея также известна как просто черная черепаха и является одним из 4 китайских зодиакальных знаков, который состоит из 7 созвездий северной части неба. Ссылка на описание и доп. Информацию. HTTPS. Вики. D0%, 8%, 1%, 91%, 1%, 80%, 0%, D0%, 0%, 1%, 8F, D1%, 87%, 0%, 5%, 1%, 80%, 0%, 5%, 0%, D0%, 0%, 1%, 85%, 0%, 0,9. Ботинки Финлонг дословно штормовые ботинки ветряного дракона. Глава 310. Вход в город. Ненависть воинов заполняла всю округу и взлетела до небес. Вокруг нельзя было и шагу ступить, чтобы не попасть в лужу крови, которая текла по земле, словно это была река. Ши Гуань была младшей принцессой империи Мо и спасла множество людей. Она также была хорошо известна своей добротой. Так, когда ее тяжело ранил принц Ченин из Северной империи, вся империя Мо взорвалась от гнева и обрушила все свои силы на Северную империю. В бой пошли абсолютно все, от членов императорской семьи до последних нищих.